Глава 24. Пробуждение оказалось странным. С одной стороны, жаловаться на моем месте стал бы разве что безумец. Широкая и мягкая постель, приятный утренний полумрак, теплые лучики, кое-как просочившиеся через щели в шторах. И женщина рядом. Юная, красивая и к тому же обладающая не только могучим талантом, а еще и княжеским титулом, к которому прилагались семейные капиталы, связи и положение в обществе и при императорском дворе. Кто-нибудь другой, пожалуй, вовсе умер бы за такое. Я же оставался самим собой, а вот умереть? Нет, смерть мне, пожалуй, не грозила. Точнее, не так. С самого первого дня в этом мире она всегда ходила где-то рядом. И все же наши ночные выкрутасы с Вяземской определенно не могли остаться без последствий тех или иных. Да еще и с таким количеством свидетелей. Фурсову, пожалуй, было не до чужих амурных приключений. Петропавловский вряд ли станет болтать лишнее, а уж Дворецкому по должности положено уметь держать язык за зубами. Но даже если прислуга в доме Вяземских ходит по струнке, наш внезапный ночной визит застали и горничные, и еще неизвестно кто. В конце концов, всех я мог и не видеть. И кто-нибудь непременно пожелает поделиться сплетнями. Если не бабуся, то одна из девчонок наверняка. И это не считая шума, который слышала вся округа. Да и дорогую машину с дырками от пуль прямо под окнами особняка ее сиятельства сложно не заметить. А уж если кто-то еще и знает, кому именно она принадлежит. В общем, поводов для слухов уже к обеду будет более чем достаточно. В моем мире высший свет съедал собственных детей за меньшие прегрешения. А здесь пропасть между аристократией и даже самыми состоятельными из простых смертных шире в несколько раз. Талант дарует не только сверхчеловеческие возможности, но и особое положение в обществе, а заодно и поднимает на такую высоту, с которой очень больно падать. Ведь наблез, как известно, оближ. Чтобы отвлечься от тягостных мыслей, я принялся любоваться Вяземской. Благо было чем. Ночью нам определенно стало слишком жарко, чтобы укрываться, и ее сиятельство так и заснуло, в чем мать родила. На расстоянии вытянутой, ну, допустим, руки. Идеал, если одним словом. Во всяком случае, по меркам последних двух столетий. Безупречные пропорции, кожа без единого изъяна и ни капли лишнего. Такое богатство достается от природы лишь одной женщине на миллион. А сохранить его даже в два десятка с небольшим удается и вовсе немногим. Впрочем, у владеющих с генетикой наверняка особые отношения. Далекие предки современных князей, вне сомнений, предпочитали брать в жены исключительно девушек приятной наружности. Знатных женихов и невест на выдане выводили похлеще породистых лошадей. Не случайно красивых людей на балу у Вяземских было явно куда больше среднего по Петербургу значения, но ее сиятельство блистало даже среди себе подобных. Талант, видимо, весь секрет именно в нем. Едва ли дар целителя в силах скорректировать конфигурацию цепочки ДНК ребенка, который еще не родился. Для таких выкрутасов научная база в этом мире все-таки слабовата. А вот выправить что-то в возрасте лет 5-7 или даже позже местным аристократам, вероятно, вполне под силу. Добавить немного роста, нарастить пару килограмм мышц без всяких упражнений или наоборот убрать что-нибудь ненужное или слишком уж выпирающее. Впрочем, многого можно добиться и без такого вот заменителя пластической хирургии. Здоровый цвет лица, роскошные волосы, правильный обмен веществ. Не так уж сложно выглядеть красиво, когда изначально выиграл в генетическую лотерею, и в 20 с небольшим лет организм все еще работает как часы. В общем, все то, за что женщины в моем мире испокон веков расплачивались бесконечными диетами, изнурительными тренировками и коварными выкрутасами с одеждой и косметикой, Вяземской, можно сказать, досталось бесплатно. И даже после весьма бурной ночи выглядела она сногсшибательно, впрочем, как и всегда. Даже жалко было будить. «Просыпайтесь, ваше сиятельство». Я легонько коснулся губами обнаженного плеча. «Уже утро». Вяземская распахнула глаза. Обычные, темные, а не звериные, желтые. вытаращилась, отпрянула, уселась на кровати и, разумеется, заверещала. «О, Господи, что это значит, вы?» «Я», — кивнул я, — «Владимир Волков собственной персоной». Ее сиятельство безуспешно попыталось прикрыться, но маленьких ладошек определенно не хватало на все прелести сразу. А мой взгляд, похоже, даже после всех ночных приключений оказался слишком уж плотоядным. Раз уж бедняжке пришлось буквально в прыжке заворачиваться в простыню от носа чуть ли не до самых пяток. «Ну вот, все хорошее имеет свойство заканчиваться», — вздохнул я. «Разве обязательно было так спешить?» Вяземская обожгла меня очередным испепеляющим взглядом, но промолчала. Звериная сущность изрядно сорвала ей крышу и послала по известному адресу воспитания и все правила приличия. А вот память никуда не делась, и теперь щедро одаривала ее сиятельство картинами прошедшей ночи. Весьма красочными картинами. «Боже, что мы наделали?» – прошипела Вяземская. «И что? Что это вообще было?» «В вашем возрасте пора бы уже знать такие вещи». Я блаженно потянулся и перевалился на спину. Но мне ничуть не сложно рассказать. Когда мужчина и женщина, скажем так, испытывают друг к другу интерес, между ними пробегает искорка, и тогда... «Хватит, немедленно прекратите!» Вяземская вскочила на ноги и, еще больше кутаясь в простыню, принялась метаться по комнате. «Что со мной случилось? Я бы никогда...» «Ах, это... Подозреваю побочный эффект от передачи сил», — отозвался я. «Весьма занятный, надо сказать. Похоже, вы получили от меня не только энергию, но и капельку родового таланта. Во временное пользование, конечно же». «Ваш талант? Делать с людьми такое? Господь милосердный! Сама не знаю, что на меня нашло». «Я тоже. Но должен сказать, это было самым прекра... Оставьте свои шутки при себе», — буркнула Вяземская. «Если отец узнает... Боже мой, как вы могли?» Я счел за благо промолчать. В самом деле... Не напоминать же ее сиятельству, как она сама сбросила одежду и разорвала на мне рубашку, чтобы побыстрее перейти к основному блюду. И вряд ли хоть кто-то на моем месте отказался бы от такого подарка судьбы. Да и, собственно, зачем? Никто не узнает. Я протянул руку и осторожно коснулся прикрытого простыней бедра. Конечно же, если ваши люди умеют держать язык за зубами, но так или иначе теперь мы хотя бы можем поговорить наедине. «О чем? Откуда мне знать?» — я развел руками. «Вряд ли вы стали бы приглашать меня на прием во дворец исключительно ради потехи. И раз уж в тот раз нас столь грубо прервал ваш жених, то вы не придумали ничего лучше, чем залезть ко мне в постель?» Вяземская уперлась руками в бока, в очередной раз изображая оскорбленную невинность. Правда, эффект изрядно подпортила простыня, которую тут же пришлось ловить, чтобы не сползла еще ниже. «Признаться, у меня и в мыслях не было», — усмехнулся я, «но раз уж мы оба здесь, почему бы и нет?» Как ни странно, это подействовало. Все-таки у любой ситуации, которую принято называть, ну, допустим, крах, есть одно неоспоримое преимущество, она вряд ли может стать еще трагичнее. И раз уж мы и так влипли по самые уши, лишние четверть часа в интимной обстановке вряд ли испортит хоть что-то. Видимо, Вяземская уже успела сообразить примерно то же самое, поэтому хотя бы перестала дергаться. «Что ж, вы правы», — вздохнула она. «Хуже уже не будет. В тот день я хотела попросить защиты». «Защиты? У меня?» Впору было собой гордиться. Если уж сиятельная княжна из древнего, богатого и близкого к императорскому двору рода почему-то решила, что простой гимназист сможет оградить ее от... «От чего?» «Ваше сиятельство, польщен, весьма польщен, я поудобнее устроился на кровати. Но что я могу сделать? Ведь есть жандармы, полиция, слуги, деньги, в конце концов. Ваш отец влиятельный человек, и если уж ему не под силу защитить собственную дочь...» «Поверьте, Владимир, я не стала бы искать встречи с вами без серьезной причины». Вяземская чуть сдвинула брови. «Есть вещи, которые я не могу доверить посторонним, даже из числа собственных людей. А у вас репутация человека, который способен действовать там, где у закона связаны руки». «Иными словами, репутация головореза», — уточнил я. «Того, кто сделает грязную работу, не задавая лишних вопросов?» «Нет, я и не думала. Возмущение в голосе Вяземской было вполне искренним, но я почему-то не сомневался, она очень даже думала, поначалу. И все же что-то заставило ее, пусть и не сразу, увидеть во мне чуть больше. Не просто ручного пса, готового за пару кусков мяса идти по следу или грызть глотки. Во всяком случае, почему-то очень хотелось в это верить. Мне, всей моей семье угрожает опасность. Мы оба видели, что сделали с отцом. Могли бы сделать, не окажись вы рядом. «Значит, теперь вы не думаете, что дело в таинственном недуге», — ухмыльнулся я. «К сожалению», — Вяземская опустила голову. «И если кто-то и сможет докопаться до истины, то только вы». «Даже забавно. Похоже, ее сиятельство хотело подрядить меня отыскать загадочного злодея, на которого и так уже охотились Дельвик, Геловани с Вольским и неизвестно сколько еще чинов тайной полиции. Что ж, в таком случае мне тоже понадобится ваша помощь». Я чуть понизил голос. «И если уж вы в прошлый раз не спешили отвечать на вопросы, то теперь самое время. Для начала я хотел бы услышать имена тех, кто может желать зла вам или отцу». «Их будет слишком много», — вздохнула Вяземская. «Но если это действительно так нужно». Список действительно оказался изрядным, и около дюжины фамилий показались знакомыми. Я определенно слышал их в своем родном мире и слышал вместе с титулами. В число недругов попал и князь Юсупов, тот самый, женой которого едва не поужинала жаба пару недель назад. Впрочем, этому я уже почти не удивился. Под блестящим фасадом высшего света столицы явно скрывался тот еще змеиный клубок. И одна из змей научилась жалить из-под тишка. «Благодарю, ваше сиятельство, думаю, на сегодня мне уж точно хватит пищи для размышлений». Я огляделся по сторонам. «А теперь не могли бы вы помочь отыскать мои брюки?»